Через 2 года после этой встречи, дожив до июля трагического 37 года, мать Сталина тихо скончалась в глубокой старости. В декабре 1931 года немецкий писатель Людвиг, беседуя со Сталиным, спросил собеседника, что вас толкнуло на оппозиционность? Быть может, плохое обращение со стороны родителей? Нет. Мои родители были необразованные люди, но обращались они со мной совсем неплохо. Все, что нам известно о ранних годах Джугашвили, дает основание предположить, что сказанное вождем немецкому писателю о родителях относилось лишь к его матери. Людвиг, в свое время написавший очерки, портреты Муссолини, кайзера Вильгельма, Масарика, пытался с помощью одной часовой беседы проникнуть и во внутренний мир загадочного советского диктатора. Едва ли это ему удалось. В частности, о своих ранних годах становления Сталин не хотел распространяться. Рассматривая Сталина через призму нравственного анфаса и профиля, нельзя не сказать, что, обучаясь в духовных учебных заведениях, мальчик обнаружил неплохие способности и феноменальную память. Религиозные тексты осваивались сосо быстрее других. Книги Ветхого и Нового Завета вначале пробудили у семинариста неподдельный интерес. Он старался постичь идею единого Бога как носителя абсолютной благости, абсолютного могущества и абсолютного знания. Однако длительное изучение теологии как синтеза догматов и моральных принципов вскоре наскучило Джугашвили. Незаметно для него самого, а ведь проучился сосо в духовных заведениях в общей сложности 10 лет, в сознании способного ученика между тем сформировались важные для его дальнейшей судьбы особенности мышления и действия. К 10 годам религиозной учебы следует приплюсовать столько же лет тюрем и ссылок, выпавших на долю Кобы. Положение отверженного, преданного обществом остракизму усиливало у молодого революционера глухую, но устойчивую ожесточенность и неудовлетворенность судьбой. Причудливый синтез усвоенных, но отвергнутых религиозных постулатов, роль социального изгоя и, как результат, смутная тяга к мятежной деятельности, несомненно, оставили свой след на характере молодого Сталина. Первые 20 лет становления, прошедшие в семинарских кельях и тюремных камерах, не могли не сказаться в конечном счете на интеллекте, чувствах и воле профессионального революционера. В мышлении, в частности, это проявилось в ряде особенностей. Одна из них — стремление любое знание систематизировать и классифицировать, раскладывать на интеллектуальные полочки. А это характеризует, если так можно сказать, катехизисное мышление. Как правило, это мышление создает у окружающих впечатление о таком человеке, как носителе организованного последовательного ума. Другая особенность сталинского мышления связана с отсутствием серьезного критического взгляда на собственные идеи и поступки. Джугашвили всю жизнь верил в постулаты. Сначала в христианские, а затем марксистские. Все, что не вписывалось в прокрустово ложе усвоенных концепций и схем, Сосо считал еретическим, а затем и оппортунистическим. Но поскольку он сам редко подвергал сомнению истинность тех или иных фундаментальных положений теории, в которые верил, то не считал необходимым критически относиться и к собственным взглядам и намерениям. Ведь он никогда не отступал, по его мнению, от классических принципов марксизма. Пожалуй, он отдавал первенство вере, а не истине, хотя, наверное, не признался бы в этом и самому себе. Хорошо, когда вера в идеалы и ценности есть.